Дорогие братья и сестры, а сейчас наша постоянная рубрика «Гость в студии». Я вам представляю Вячеслава Владимировича Бровских, врача-нарколога, руководителя обители «Подвижник» в городе Полевском для наркозависимых. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте, Валентина Федоровна. Вот и наша очередная встреча состоялась сегодня. И тема ее, тема нашего разговора – «Норма и патология в свете Божьих заповедей». То есть та самая тема, которую мы продолжаем вот на протяжении уже нескольких недель. Шестая заповедь – сегодня у нас. Да, как она звучит? Сегодня мы с вами разберем шестую заповедь. А звучит она просто «не убий» или «не убей». И как раз когда человек читает эту заповедь, то у него возникает такое благодушие, если он никого не убивал, конечно. Что, дескать, вот тут-то я как раз перед Богом чист. Я никого, слава Богу, не убил. Вот какая там следующая заповедь? И эту заповедь как бы пропускает. Напрасно, наверное. Да, напрасно совершенно. Потому что, да, конечно, когда еврейский народ получал эти заповеди, после 400 лет египетского рабства, где они восприняли и пропитались язычеством, а в язычестве человеческая жизнь ничего не стоит, поэтому, конечно, для них эта заповедь звучала в буквальном смысле «не убей». Мы знаем, насколько жестоки были нравы и у египтян, и у евреев после исхода из Египта, и долгое время, по мере того, как народ усваивал эти заповеди. Вот. И мы, даже живя в советском обществе, в общем-то, восприняв вот то наследство христианской нравственности, которым жила наша страна тысячу лет, мы относились к этой заповеди с уважением. Мы, может быть, и не знали, что это заповедь, но мы знали, что убивать это очень плохо, что человеческая жизнь это нечто святое и неприкосновенное. Но откуда у нас взялось это представление о человеческой жизни? Только из христианства. Только христианская нравственность такого высокого мнения и так оберегает человеческую личность. И Христос-то ведь поднял эту заповедь на небесную высоту, и мы уже знаем, что убийцами мы становимся гораздо раньше, чем мы совершили убийство. Христос сказал: «Всякий гневающийся на брата своего, человек-убийца есть». Убийство начинается уже тогда, когда мы возненавидели человека. Проявляем гнев, ненависть. Да, когда мы возненавидели человека, мы уже в глазах Божьих выглядим как убийцы. И на суде перед Богом мы предстанем как вместе с убийцами, которые в буквальном смысле слова убивали людей. Потому что Господь смотрит не столько на наши поступки, сколько на намерения нашего сердца. И вот норму и патологию, это как раз в этом смысле мы должны рассматривать. Mm-hmm. Что мы из себя представляем по сути, а не по нашим внешним поступкам. И тогда, вот если смотреть с этой точки зрения, то каждый из нас, в общем-то, да, нарушает эту заповедь. В этом смысле мы все серийные убийцы. И совершаем убийство каждый день и много раз. Потому что ненависть – это такое состояние души грешного человека, которое достаточно глубоко укоренилось в нас. И мы даже не всегда считаем это патологией. И наоборот, мы иногда считаем, что это доблесть. Нужно уметь за себя постоять, нужно уметь поставить себя в обществе. И нужно дать сдачи. И нужно уметь кусаться и так далее. Еще, знаете, такая существовала фраза: «Добро должно быть с кулаками». Да. Вот. Это что значит? Нужно... Ну, это не из христианства, я не знаю, откуда это, самодеятельность. Ну, вот бытовало и ходило, так сказать, вот так, такое выражение. Да, но, впрочем, можно было бы подискутировать на эту тему, добро с кулаками. Мы знаем, что и воины-христиане тоже, защищая свою родину, убивают своих врагов. Это особая тема для разговора. Может быть, мы сегодня ее как раз и коснемся. Но нам сегодня больше-то интересно вот само состояние души человека, ненависть. Откуда она в человеке? В общем, ненависть – это то, что Богом даровано человеку после грехопадения. Человеку падшему необходимо ненавидеть. Необходимо отторгаться от чего-то. Но от чего? От греха. Грех – это то, что человек должен ненавидеть в самом себе. Угу. Вот для чего человеку дана ненависть. Чтобы человек мог обнаружить в себе грех и отторгнуть его, возненавидев. Это, знаете, некая система духовного иммунитета. Здоровая система духовного иммунитета – это то, что человек развивает, ведя полнокровную церковную жизнь. Мы стараемся видеть свой грех, возненавидеть его и отторгнуть его, и покаянно очиститься от него. В этом смысл человеческой жизни здесь, на земле. Но подобно вот телесному нашему иммунитету, когда какой-то чужеродный агент вторгается в организм, срабатывает сразу же система клеточного, там, гуморального иммунитета, этот агент обезвреживается, нейтрализуется и выводится. Все это происходит как бы слаженно, быстро. Но мы видим, что и в телесном нашем иммунитете бывают сбои. Когда наши антитела могут принимать клеточки собственного организма за чужеродные, начинают атаковать их, и, по сути дела, организм убивает сам себя. Вот, например, аллергия и аллергические заболевания. И множество аутоиммунных заболеваний, которыми страдают люди. Это как раз проявление сбоя в системе иммунитета, который стоит на страже здоровья организма. Так вот, если это переносить на духовную жизнь, то ненависть человека к человеку – это как раз и есть сбой в системе нашего иммунитета. Духовного иммунитета. Когда мы перестаем видеть и ненавидеть свой грех и отторгать его, а начинаем ненавидеть грешника, другого человека. А вот скажите, пожалуйста, а грех в другом человеке тоже можно ненавидеть? Или только свой собственный прилично ненавидеть? Грех мы должны ненавидеть и в другом человеке тоже. Вот святые отцы говорят, ненавидь грех, а грешника люби. Мы просто не должны отождествлять. Смешивать, да, отождествлять грех и человека. Вот когда у человека правильно устроена духовная жизнь с Божьей помощью, вот он этому как раз и научается. Видеть в каждом человеке образ Божий. Такого же человека, как я, призванного к тому же, к чему призван я, такого же грешного, такого же больного, как я, и нуждающегося в сострадании, в помощи, нуждающегося в любви. А грех – это его болезнь. Это то, что вот к нему приросло. И причем приросло не навсегда и не навеки. Нам Господь даровал все средства для того, чтобы человек мог выздороветь, избавиться от этой болезни. Поэтому, когда мы отождествляем человека с его грехом, то вот как раз мы и впадаем в этот тяжкий грех против шестой заповеди, и мы начинаем его ненавидеть, мы начинаем раздражаться им, осуждать его, приписывать ему этот грех, мы называем его лжецом, подлецом, я не знаю, там какие еще терминологии, то есть мы соединяем его и его грех. И надо сказать, что в человеке это настолько глубоко сидит, что сам человек своими собственными силами это преодолеть не может. Мы очень склонны к тому, чтобы раздражаться, гневаться, отторгать человека, ненавидеть его, таить злобу на него, желать им отмщения и так далее. Для грешного человека это очень свойственно. И эта сторона нашей жизни должна быть обязательно уврачована в церкви. Иначе это может быть причиной и наших земных несчастий, наша земная жизнь не увидит ничего светлого и доброго. И мы навлечем на себя, да, еще несчастье. Гнев Божий навлечен на себя, да, в Царстве Небесном. Вот, поэтому надо этому учиться. И учиться этому нужно в церкви. Когда человек начинает раскаивать вот этот грех ненависти к человеку, то тогда Господь управляет человеческую жизнь, и у нас появляется способность видеть в человеке человека, в первую очередь, образ Божий, который неистребим в человеке, в каждом человеке, даже в таком человеке, которого, ну, все уже ненавидят, ну, уже, ну, все, ничего, кроме как подонок, от него, о нем никто ничего не говорит. Но и в нем есть образ Божий. И этот человек способен покаяться. И он может измениться. И способность видеть этот образ Божий, это дар Божий, который дается нам, когда мы свои собственные грехи начинаем исповедовать и раскаивать. И вот здесь возникает вопрос, а как же быть? Вот, ну, христианин – это же не тот человек, который все прощает. Да, вот мы с вами как раз заговорили о том, что воин христианин, вот скажем. Да, и что христианство, оно вообще никак не защищает себя, не отстаивает себя. Да нет, конечно, мы знаем нашу историю. Наоборот, в нашей истории мы видим славные страницы нашего воинства, славы русского оружия, когда христолюбивое воинство с доблестью защищало родину, народ, церковь. И мы знаем, что наша армия была победоносна, она практически непрерывно вела боевые действия, потому что в России было и есть очень много врагов. Нам есть что защищать. Не только в России, наверное, в каждом, так сказать. Ну да, но мы говорим о себе, да, конечно. И здесь, конечно, неуместно ни в коем случае вот это, ну, такое извращенное представление о христианстве, когда слова Христа о том, чтобы подставить вторую щеку, когда тебя ударили по одной, нужно понимать как бы в буквальном смысле и абсолютно не сопротивляться злу. Да нет. Злу сопротивляться нужно и необходимо. И останавливать зло христианин призван. И в случае необходимости, когда есть угроза жизни твоим близким, есть угроза безопасности твоей стране, народу, церкви, христианин смело встает на защиту. И в этом его церковь благословляет. Сложность здесь заключается в том, что христианину приходится в жизни выбирать не между добром и злом чаще, а между большим злом и меньшим злом. Потому что ни добра, ни зла в чистом виде нет. И вот вся наша рассудительность христианская, она сводится к тому, чтобы мы могли сделать этот верный духовный выбор между большим злом и меньшим злом. Война – зло, безусловно. Убийство – зло, конечно, безусловно. Ну, конечно, нарушение же, как бы, получается, да, заповеди. Да, нарушение заповеди. Тем не менее, да, но, выбор должен но, быть. Но отечество, народ, что наше национальное достояние, церковь – это выше. И поэтому даже церковь благословляет воинов на защиту своего отечества, а значит, это подразумевает и убийство человека человеком. Но дело в том, что есть высокое состояние духа христианского, когда человек может разить врага, не имея ненависти к нему. Когда человек останавливает зло, носителем которого является человек, враг. И, конечно, это далеко не у каждого воина это такое свойство духа высокое есть, но, в принципе, это возможно, и наша духовная традиция именно таких воинов и воспитывает. И мы же знаем эти потрясающие, трогательные свойства наших воинов, когда враг сдается, его тут же начинает наш солдат лечить, кормить, ухаживать за ним, начинает проявлять любовь к нему. Вот. И тем не менее, когда заканчивается война, солдаты, выжившие солдаты возвращаются домой, церковь отлучала их на 3 года от причастия. Да, вот да, да, потому что церковь интересно, говорила так, вы вот обожгли свои сердца ненавистью, поэтому теперь вам нужно этот грех серьезно пораскаивать, прежде чем причаститься святых христовых таинств. Так что, понимаете, не все так просто. И вот те пацифистские, псевдохристианские настроения, которые царят сейчас в нашей молодежи, дескать, все люди братья, и у нас врагов нет, нам не с кем воевать, и вообще убивать это зло, и брать оружие в руки это зло, это все от лукавого. Вот я хочу напомнить такую страницу нашей истории, когда Лев Николаевич Толстой был как бы властителем думы сердец нашего народа, особенно интеллигенции, вот на пороге 19-20 века. Он как писатель, несомненно христианин, но вот когда под конец жизни он начал заниматься публицистикой, то это стало серьезной проблемой. Он стал сам переводить Евангелие и выкидывать оттуда целые главы, особенно касающиеся того, как должен противостоять христианин злу. И вот эти слова Христа о том, когда тебя ударили по одной щеке, поставь вторую, он возвел в ранг такой идеологии непротивления злу силою. И появилось у нас в стране целое направление толстовства. Были толстовские кружки, и толстовцы ездили по провинциям, собирали местную интеллигенцию, разъясняли вот суть этого нового христианства, так называемого, нового Евангелия Толстого. И вот это представляло серьезную опасность, потому что Лев Толстой был чрезвычайно популярен тогда в обществе. А у нас к тому времени уже произошла, особенно среди образованного слоя нашего населения, среди интеллигенции, уже произошла такая дехристианизация, уже такая была дезориентация, и когда люди могли воспринимать любое новое учение. Ну вот этот вот Платон-то, этот самый Каратаев, да, у Толстого в «Войне и мире», он же, так сказать, носитель именно этой идеологии, когда непротивление злому насилию. Да, но «Война и мир» в целом произведение, конечно, носит такой христианский контекст. В целом, да. Вот. И вот когда однажды такой толстовец выступал перед обществом интеллигенции в одном из городов, один генерал в отставке, уже старик, сказал ему: «Вы знаете, я плохой христианин, я грешный человек, но я надеюсь оправдаться перед Богом одним днем своей жизни, когда я убил 3000 человек». И вот он рассказал такую историю. Вот в прошлую русско-турецкую войну, говорит он, когда мы вошли в одно армянское село, мы увидели, что жители села все вырезаны, ни одного живого человека нет, а в центре села застали такую картину. Площадь, на площади кругом таким посажены деревья, к этим деревьям привязаны молодые женщины лицом к центру, и все они мертвы, и на них нет следов насильственной смерти. А в центре этого круга пепелище от костра, и когда мы посмотрели туда, мы все поняли, там лежали обгорелые трупы младенцев. То есть турки сжигали на глазах матерей их детей. Сердце разрывалось. Да, и у женщин разрывалось сердце. И вот мальчишка, который чудом остался жив, из подворотни откуда-то вылез, и указал, куда пошли турки. И вот говорит, мы пошли им наперерез через перевал, опередили их, вышли и успели развернуть батарею. И когда они подошли, мы расстреляли их в упор. Вот мы уничтожили их всех, их было 3000 человек. Он говорит, вот этим я надеюсь оправдаться перед Богом. Конечно, здесь у человека с нашими теперешними вот представлениями о отношении человека к человеку, о ложном представлении о правах человека, там, о свободах и так далее, это может вызывать споры. Но вот то, что было вот во время этих военных действий, то, чем руководился этот генерал, это была любовь и сострадание к братьям своим во Христе. И здесь с ним можно согласиться. То есть он уничтожил зло, по сути дела, да? Да, есть понятие праведного гнева. Вот знаете, да, этот гнев праведный может быть направлен на человека, но на человека, попирающего святыню. Понимаете? И, самое святое. Да, самое святое. И здесь христианин движется этим праведным гневом. И он понимает, что вот это смятение души, которое у него произошло, вот эта утрата мира душевного, это само по себе состояние, так скажем, близкое к греху, да, но это обусловлено вот особенностями того мира, в котором мы живем. Мы живем в мире, где нам приходится каждый день, с утра до вечера, бороться со злом. И очень часто действительно носителем зла является человек. И человеку бывает очень сложно самому вовремя, сразу суметь отделить вот то зло, носителем которого человек является, и самого человека. И мы спохватываемся, бывает, очень поздно. И нам приходится в этом каяться. Да, конечно, этому нужно учиться. Этому нужно учиться. И школа у нас одна. Это церковь. Начинать нужно с простого. Мы знаем, как легки мы на подъем, когда у нас появляется гнев. Как быстро, моментально у нас поднимается эта волна, которая вот уже сюда подошла, и она уже просится наружу, и сейчас вот мы выплеснем на человека все, что у нас накипело, и даже получим от этого удовольствие, особенно в сам момент гнева. Вот когда человек гневается на другого человека, изливает на него гнев, святые отцы говорят, что вот это самая настоящая бессодержимость. В этом состоянии человек безумен просто. Это патология, это патология настоящая. Так вот, святые отцы говорят, что ж ты делаешь? Начало безгневия, вот это высокое состояние безгневия, когда человек совсем не испытывает гнева к другому человеку. Началом безгневия является молчание уст при смущении сердца. То есть, когда вот меня всего раздирает вот так вот, да, внутри. Я готов уже наброситься на человека, растерзать его, но я могу сомкнуть зубы и молчать. И это первое. Первый мужественный поступок, который я могу совершить, это первая серьезная победа над собой, когда то, что во мне созрело и рвется наружу, вот это зло, да, я могу его не выпустить. И вот потихонечку, постепенно, последовательно, благодаря вот упорству такому нашему, постоянству вот в этом навыке, и главное, что раскаянию в том состоянии души, которое у нас появляется, когда мы это постоянно выносим на исповедь, Господь уврачевывает нас и дарует нам настоящее безгневие, когда у человека мир душевный, когда его невозможно вывести из состояния этого мира. А знаете, вот чем, Вячеслав Владимирович, оправдываются люди, которые гневаются, говорят, что нельзя держать в себе, так сказать, вот эти вот чувства, которые все равно остаются в человеке, они как бы его разрушают. Вот это вот зло, которое в нем остается, оно может его разрушать. Не только физически имеется в виду, но и духовно. Да. Вот это, я считаю, такое лукавство. Я соглашусь, нельзя держать. Но только не на человека изливать нужно те помои, которые у тебя накопились, а нужно приходить и, извините за выражение, сливать их на исповедь. Молчать не надо. Надо просто каяться в этом, рассказывать об этом на исповеди, сознаваться перед Богом в этом. А освобождаясь таким образом, душу свою освобождаешь. Да, и тогда это в тебе не останется. А если мы будем просто копить, молчать, вот такие, то, конечно, у нас накопятся другие проблемы какие-то серьезные со здоровьем. Вот. Конечно, у нас, возможно, впереди о покаянии будет особая речь, но мы каждый раз, когда говорим о заповеди, мы говорим, что вот патология, а вот норма. И норма достигается только одним способом. Когда мы, поставив себя рядом с заповедью, увидели, что мы больны, нам необходимо то, что мы обнаружили в себе, раскаивать. Вот мы уже как бы начали с вами говорить о том, как достигается вот эта норма. То есть да, нам нужно покаяние. Да, нам нужно покаяние, нам нужно посильное воздержание. Вот, нам нужно знать, что гнев и ненависть – это очень серьезный грех, это, как принято говорить, смертный грех. Убивающий. Да, который разрушает нашу душу. И нас разрушает. Да, в самом основании. И главное, что этот грех еще ведь очень соблазнителен. Ведь когда человек гневается на нас, он ведь намеревается вывести нас из состояния равновесия, и чтобы мы ответили ему тем же самым. И ведь он успокоится-то и удовлетворится тогда, когда мы заразимся этим же состоянием, что и у него. А если вот такая ситуация возникнет, что мы не заразимся этим состоянием, то что будет с тем человеком, который вызывает вот этот гнев? Да вот представьте себе такую картину. Вот стоит человек, раздраженно кричит на другого человека, изливает ненависть свою на него. Знаете, это еще, по-моему, еще больше вызывает чувство у него ненависти, вот кто кричит. А вот это как сказать? А тот человек спокойно все выслушал. А потом говорит: прости меня, пожалуйста, что я заставил тебя так себя вести. Прости, я виноват. Но я не хотел тебя обидеть. Ну, тут покосить можно сразу, мне кажется. Дело в том, что вот если это произойдет, да, конечно, он нас первый раз за это не полюбит. Потому что он не получил от нас того, что хотел. А мы своим искренним, кстати сказать, испрошением прощения оставили его один на один со своей совестью. И это заставит его раскаяться в том, что он только что сделал. И в следующий раз он еще раз подумает, прежде чем вот так вот разразиться гневом на человека. Во всяком случае, вот на этого человека. Прощение, испрошение прощения – это мощный, ну, вот, извините за выражение, пеногаситель гнева нашего. Но не каждый на это способен. Далеко не каждый. Не каждый способен вот так ровно, как бы сохраняя мир душевный, выслушивать все то, что на тебя изливается. Суметь не воспринимать это, что называется, в свой адрес, а понимать, что то, что сейчас с человеком происходит, это обострение его болезни. Вот, ну пусть в этот гной прорвется, пусть. Вот когда он замолчит, я приложу пластырь к этой его ранке. Вот я скажу: прости меня, пожалуйста. Я действительно виноват перед тобой. И я действительно, вот в этом случае я окажусь доктором. Я ему окажу действенную помощь. Но, к сожалению, в жизни бывает чаще всего не так. Когда нам слово, мы 10 в ответ. Значит, и мы еще не истинные христиане все-таки. Или, как сказать, не истинные, воцерковленные еще люди. Ну, да? Понимаете, мы христиане. Но христианин отличается от нехристианина тем, что он кается. Люди церковные отличаются от людей нецерковных тем, что они такие же грешники. Но они каются. А вот то, что с нами происходит в результате покаяния, так называемые плоды покаяния, вот это качественное отличие христианина от нехристианина. Наше дело каяться. Наше дело видеть свои грехи и раскаивать их в церкви. Мы не ставим для себя каких-то высоких духовных целей и не стремимся с гордо поднятой головой к их достижениям. Нет, мы учимся, как учит нас Христос, кротости и смирению. А вот что явится результатом нашего покаяния, что нам дарует Господь за это, мы еще не знаем. Вячеслав Владимирович, ну и последнее, видимо, какие все-таки вот выводы мы должны сделать из этой... Да, ну, в свете этой заповеди, конечно, каждому человеку нужно пересмотреть свое отношение к другому человеку. Мы имеем заповедь, которую Христос сказал не менее важной, чем заповедь «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью твоей». Мы имеем заповедь о любви к ближнему. И мы видим, что с любовью к ближним у нас большие проблемы. Мы себелюбцы, мы гордецы, мы зажигаемся ненавистью и гневом к человеку, что называется, с полоборота. Стоит нас задеть одним словом, что-то нам не так сказать, и мы видим, что вся эта болезнь сразу же в нас воспаляется, и мы, проявляется, да, проявляется и выливается наружу. Здесь, что называется, каждому человеку есть в чем каяться. Поэтому нам нужно в свете этой заповеди, вот если мы себя рядышком с ней поставили и поняли, что мы, да, мы гневливые люди, мы не можем сдерживать свой гнев. А если и можем сдерживать, то мы таим злобу на человека, мы таим, вынашиваем мысли об отмщении, в воображении в своем строим сцены, как мы разделываемся с нашим обидчиком и так далее. А это одно и то же. Христос смотрит в сердце человека, он сердцеведец. Поэтому даже если мы ничего не сказали и даже не прикоснулись к человеку, но если мы вынашиваем ненависть к нему, мы человеку-убийцы. И шестая заповедь – это про нас. Вячеслав Владимирович, ну мы сегодня такие с вами глубинные струны затронули человеческой души, вот шестая заповедь. Мы же частенько воспринимаем очень прямолинейно, да? Да. А оказывается, надо просто думать и думать и думать и над каждой заповедью, видимо, и к себе прилагать, так сказать, вот насколько мы готовы, не готовы, насколько мы соблюдаем, не соблюдаем эти заповеди. И действительно смотреть надо вот в корень, зрить в корень. Да, но эта заповедь относится ведь к христианам и буквальном смысле этого слова. Мы же живем в обществе, где совершается убийство каждый день. В буквальном смысле этого слова. Поэтому и буквальный смысл этой заповеди, это тоже про нас, особенно про наше время. Да, особенно про наше время, очень актуально. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в студии православного радиоканала «Воскресенье» беседовал со мной Вячеслав Владимирович Боровских, врач-нарколог, руководитель обители «Подвижник» для наркозависимых в городе Полевском. До новых встреч. До новых встреч. До свидания. Спасибо.